Глава 7. Зависимый Иосиф. Отец. К тому, что нужно постоянно быть в тонусе, я привык давно. После женитьбы на Эмме, одной из двух близнецов, я вскоре осознал, что всегда буду только вторым. Связь моей жены с сестрой остается настолько более значимой, чем наши с ней отношения, что остается выбирать, либо принять этот факт, либо развестись. Я выбрал первое, тем более, что много времени провожу на работе, как и положено мужчине, особенно руководителю. У нас две дочери, со старшей нет хлопот. Она старается помогать, всегда хорошо училась. Элеонора много читает, выбрала институт, в котором я преподавал, и мою специальность. Это приятно. А младшая, Белла, отодвинула меня от жены еще на одну ступень. Я стал третьим, после сестры и младшей дочери. Белла родилась после отчаянных попыток Эммы выносить беременность. Выкидыши следовали один за другим. Мы уже опустили руки, но на 10-й попытке беременность состоялась. Рождение Беллочки казалось чудом. Я был очень рад и дочери, и тому, что Эмма счастлива. Однако довольно быстро я почувствовал себя третьим лишним, точнее, четвертым. Эмма погрузилась в заботы о младшей дочери, забыв не только обо мне, но и о нашей старшей девочке. Я много работал. Когда что-то было нужно, жене и дочерям всегда доставал. В то время все было в дефиците, но руководящая должность позволяла иметь связи, поэтому в доме всего было в достатке. Белла росла капризной, но труднее было то, что жена требовала выполнять все ее желания. Элли тоже росла с пониманием, что ей уделяют меньше внимания, и начала требовать справедливости. Это было невыносимо, спасала работа. Когда Элли вышла замуж, я обрадовался. Помог зятю с работой. Хотел, чтобы он обеспечивал семью так же хорошо, как я. У них родился сын, но на вахте зять запил, и это перешло в алкоголизм. Когда внуку было 7, они развелись. Элли снова часто бывала у нас с внуком и выражала недовольство чрезмерной заботой мамы о младшей сестре. Я не вмешивался, так как это было бесполезно. Делал все, что просила жена и младшая дочь. Скандалов не выносил. Не хотел портить отношения с Эммой и даже старался заслужить ее внимание. Мне его так не хватало. С одной стороны, полное удовлетворение своей мужской ролью в семье, а с другой — супружеская сексуальная невостребованность, бесконечная работа, командировки и потакание капризам Беллы. Радовал внук и дача, встречи с друзьями, пока жена не стала настаивать на использование дружбы в целях обеспечить Беллу женихами. Мне было стыдно. Я метался между настойчивыми требованиями жены и стыдом. После того, как один из сыновей знакомых сбежал перед свадьбой с моей младшей дочерью, я не выдержал. Мне ничего не интересно, не хочется. Я чувствую, что прожил жизнь несчастливым и нелюбимым человеком. Стыдно перед старшей дочерью и внуком. Эля, старшая дочь. Мой отец очень важен для меня. Хотя я злюсь, что все внимание родителей занимает Белла, капризная, злая и неблагодарная стерва. Но мама так ее любит, а папа любит маму. А кто будет любить меня? Я думала, что моя собственная семья заменит мне родительскую. Поначалу чувствовала себя счастливой, но отец помог в кавычках и отправил мужа на вахту, где тот спился. До этого как-то держался в пределах нормы. А тут уж совсем. Отца жалко, я его уважаю, но он не может постоять за себя и уж тем более за меня. Нет, меня не обижают. Принимают, зовут в гости, на дачу. Но родители, как ужи на сковородке, вертятся перед Беллой. Даже жениха папа ей нашел, красавчика. Но, познакомившись ближе с моей сестренкой, он слинял. Конечно, он не папа и терпеть приказы жены не будет. Странно, он же может быть строгим, особенно на работе, но не перед мамой, Они с сестрой из него веревки вьют. После позора с несостоявшейся свадьбой он совсем изменился и замкнулся в себе. Я уже привыкла все решать в жизни сама, без мужчин. Воспитываю сына, Мишу. Он мне помогает, радует. Я его ращу как настоящего мужчину, как положено. Он хорошо учится, рассказывает мне о том, что происходит. Мы вместе путешествуем, ходим к моим друзьям. Сын относится ко мне с уважением, не то что дети подруг. Даже сейчас, в 15 лет, он проводит почти все свое свободное время со мной. Он уже умеет и готовить, и прибираться. Занимается спортом, ходит в музыкальную школу. Я внимательно слежу за его кругом друзей. Их немного, но все хорошие мальчики и девочки. Сын любит общаться с дедом. Когда отец не занят, он уделяет Мише внимание. Они о чем-то беседуют. Миша говорит, что папа, то есть дед, рассказывает ему о родственниках, о том, какие правила были в их семье. Отец родом из деревни. До войны там была совсем другая жизнь. Я сама ближе по духу к родственникам мамы. Интеллигенция в пятом поколении, люди образованные и с достатком. Я тоже человек с широким кругозором, и сыну стараюсь это привить. Папа умер во сне внезапно. Заснул и не проснулся. Я не верю, что он мог специально выпить много снотворного. Ошибся. Да, он был грустный последние года два. Нога болела, на дачу перестал ездить. Но чтобы специально? Нет, не верю. Последнее время он несколько раз мне говорил, что ему жаль, что так получилось в жизни. А однажды сказал: «Не оставляй им все». Я не поняла тогда. А сейчас, когда делим наследство, вспомнила его слова. Сестру презираю. Я перестала с ней разговаривать. Общались только по вопросам наследства, и то через маму. Мама продолжала ей во всем уступать. Это меня злило, но я старалась быть хорошей дочерью. Только родителям это было не нужно. Точнее, я им не мешала, и ладно. Сейчас и мамы нет. Я обижена на родителей всю жизнь, но продолжаю исполнять свой долг дочери, ухаживая за их могилами. Белла, младшая дочь. Больше всего меня бесит сестра, потому что ее все детство ставили мне в пример. Она в школе была отличница, и меня заставляли учиться и читать книги. А я родилась, чтобы быть любимой, потому что я красивая. Есть такая артистка Анастасия Вертинская, вот я очень похожа на нее. В школе мне нравился самый красивый мальчик — Борис. Но в 10 классе его увела моя подруга, отличница. Мне кажется, что ее отец занимал более высокий пост, чем мой. Вот Борис и сообразил. Они быстро поженились после школы, а я долго переживала. Какая же она гадина! Да и Борис предатель. В институте были одни девушки. Но кто еще пойдет на учительницу начальных классов? Институт еле закончила. Так было скучно. Я мечтала о муже. Он должен был быть красивым и из хорошей семьи. Папа плохо старался. Один раз нашел среди своих знакомых Сашу. Мы быстро решили пожениться. И я хотела, чтобы Саша выглядел на свадьбе шикарно. Он же рядом со мной. Папа долго отказывался, но я умею настоять. И мы заказали ему костюм у портного. В магазине ничего не купишь, дефицит. Саша не очень был доволен этой идеей, но и здесь я решила по-своему. Все шло хорошо, но за день до свадьбы его родители позвонили папе и сказали, что их сын категорически отказался жениться. Сволочь, как он мог? И отец не смог их уговорить, точнее, не пытался. Он еще и на меня наорал, сказал, что дальше я сама буду искать женихов. И он больше такого позора не переживет. Раньше родители находили женихов. А теперь где искать? В школе там одни тетки. А я хочу замуж. И как мама не работать. У нас одно время была прислуга, но потом она куда-то делась. И мама все делает сама. Ну уж нет, это не для меня. Я хочу жить красиво, как я сама. Мне уже 30, а я не замужем. Ужас! Мама говорит, что у меня высокие требования, поэтому такого мужа найти непросто. И красивого, и с высшим образованием, и из хорошей семьи. Но я нашла. Борис, конечно, не красавец, как Саша. Обычной внешности. Но ничего. Зато какая у его родителей квартира. Свадьба была красивой. Почти как я хотела. Я хотела жить отдельно. И родители переселили нашу престарелую тетку в мою комнату, а мы переехали в ее квартиру. Вот сестра возмущалась. Гадина. Она-то сама жила в отдельной двухкомнатной квартире. Сейчас-то она одна. Так ей и надо. Ее любимый муженек оказался алкоголиком. А у меня все должно сложиться красиво. Когда я родила, все ликовали. Устроили праздник. Все соседи пришли. Ну и сестра с сыном. Они на все праздники приходили. Я не хотела, но родители настаивали. Они хотели, чтобы мы дружили. Глупость какая. Она мне только мешает в жизни. Карьеру делает. Смешно. В проектном институте. Тоже мне работа. А я вообще не хочу работать. Борис оказался подлецом. Он внезапно ушел. Сказал, что не может со мной жить. Папа решил таки с ним поговорить. Но он уехал в другой город. Его родственники сказали, что не знают, где он, и перестали с нами общаться. Даже к внучке не приходили. Пришлось воспитывать самой. Мне это не интересно. Дети нужны, чтобы муж никуда не ушел. Я так думала. Ладно, есть родители. Пусть нянчат Ольгу, а я займусь личной жизнью. Потом отец умер, блин. Так не кстати. Кто будет помогать? Ходили слухи, что он покончил с собой. Напился таблеток, как девочка. Мама помогала, но пришлось снова работать в школе. С моим педагогическим образованием никуда больше не пойдешь. Ольга росла странной, вся в Бориса. Она дружила с мамой, а на меня шипела, словно змея. В 34 я нашла мужа. Так себе, со средним образованием. Он детей не хотел, уже были от первого брака. Но я родила вторую дочку, Алю. Муж семью не обеспечивал, как мне хотелось. Впрочем, подруги тоже все развелись. Когда и Толя ушел, я не страдала. Я красивая. Выгляжу лет на 10 моложе. Найду еще кого-нибудь. С сестрой мы не разговариваем. Поделили дачу на 2 участка. Она даже не здоровается. Я иногда беру что-нибудь у нее. Дом-то общий. Я так привыкла, что мне все можно. Подумаешь, взяла теннисные ракетки племянника. Но Эля так орала, что соседи спрашивали, что это с ней. У нас участки маленькие, 6 соток, как у всех. Все видно и слышно. А эта орет, как ненормальная. Ракетки взять нельзя, дура. И моя старшая дочь тоже со мной не общается. После смерти мамы она заставила меня поделить квартиру и живет в маленьком домике с дочкой. Недавно в кафе встретились. Она сначала отвернулась, а потом, уходя, подошла, сказала привет и тут же ушла. Не понимаю, как это у меня так все сложилось в жизни? За что другим и муж, и возможности, а у меня нет? Взгляд специалиста. Иосиф — заботливый и ответственный отец и муж. Не получая любви жены, он старался заслужить ее через попытки ублажить младшую дочь, которая была так важна для женщины. Подобным образом действуют мужья, не получившие взаимной любви, благодарности, особенно те, кто по общепринятым представлениям этого заслуживают. Иосиф не понимал, почему он не становится самым близким человеком для своей жены, несмотря на все старания. Может показаться со стороны, что Эмме нужен муж как средство достижения своих задач. Мужчина, похожий на Иосифа, с одной стороны, чувствует, что недостаточен, что-то упустил, и нужно делать больше, а с другой стороны, думает, что жена без него не справится. Только он может выдержать и выполнить ее ожидания, то есть постоянно чувствует свою значимость. Сочетание значимости и обесценивания создает внутренний конфликт, который ощущается как притяжение, любовь, и одномоментно чувство собственной неспособности вызвать у жены благодарность и уважение в полной мере, как он того заслуживает. Хорошие отношения и окружение, иногда даже восхищение, подтверждают, что муж достоин любви, но почему-то именно в семье не выходит ее получить. Значит, стоит лучше стараться. В погоне за чувствами жены отец относится к старшей дочери формально. Тем более, что Эля старается заслужить внимание хорошим поведением и учебой, то есть не приносит значительных хлопот. В этом случае старшая дочь чувствует себя исключенной третьей в семье. Эля пыталась отстаивать внимание к себе, но не очень удачно. Формальная забота со стороны родителей осуществлялась, но эмоционально они были сосредоточены на младшей дочке. В подобной ситуации дочь мечтает о человеке, который будет любить только ее. Муж не оправдал надежд, поскольку достаточно быстро начал злоупотреблять алкоголем и, соответственно, не подходил на роль мужчины, похожего на отца и достойного любви. Теперь таким человеком для Эли становится сын, которому отведена роль послушного и любящего мужчины, который всегда рядом и никогда не предаст. Эля бессознательно отвела Мише роль психологического мужа. Дальнейшая судьба мальчика зависит от возможности сепарации от матери. Если это не произойдет или произойдет недостаточно полно, он может повторить сценарий деда, разрываясь между мамой и женой. Когда родилась Белла, у Иосифа появилась дополнительная возможность заслужить расположение жены посредством угождения капризам дочери, которая заняла в жизни Эммы первое место. Поэтому так важно было ублажать младшую дочь, чтобы посредством удовлетворения ее желаний угодить жене. Таким образом, Белла, несмотря на то, что все в семье крутилось вокруг ее потребностей, не получила истинного интереса к себе. Она хорошо научилась требовать посредством капризов, скандалов и выросла злой, нарциссической личностью, которую преследует зависть и чувство неудовлетворенности. Родители, заботясь о Белле, подобным образом приучили ее к тому, что весь мир должен выполнять ее прихоти, желательно сразу, как они возникли. Поэтому она испытывает разочарование за разочарованием. Но это не приводит к саморефлексии. Белла четко убеждена, что в ее неудачах виноваты другие, поэтому вероятность, что она обратится к специалисту, крайне мала. Несмотря на разные отношения родителей, обе дочери выросли с выраженным нарциссическим радикалом. Каждая убеждена в том, что ее собственное счастье зависит от других людей. Белла их ищет одного за другим, не меняя тактику в отношениях. Эля выращивает для себя нужного ей мужчину, для которого она будет самой любимой всю свою и его жизнь. Иосиф потерпел и осознал фиаско в своей жизни. Это стало причиной депрессии, которая не была никем распознана. Мужчине не была оказана соответствующая помощь, что стало причиной суицида. Роль матери. Родившись вторым близнецом, Эмма всегда была зависима от своей сестры. Это часто встречается в парах близнецов, где один ведущий, а другой ведомый. Поэтому быть привязанной к кому-то по умолчанию для нее привычно. Зависимость всегда избирательна. Поскольку у нее с сестрой разные жизни, обе вышли замуж и жили в разных городах, связь несколько ослабла. Это повлияло на Эмму, и она выбрала жить жизнью дочери, сделав девочку частью своей личности, ее идентичности. С этого момента Эмма строит свое счастье за счет благополучия дочери, вовлекая в этот процесс мужа и игнорируя старшую дочь. В результате Эля выросла самодостаточной, но лишенной любви. Ее чувство эмпатии не было развито в полной мере в детстве, поэтому основной мотивацией в жизни является желание быть лучшей. Младшая дочь выросла с убеждением, что весь мир ей должен, и была разочарована, поскольку кроме родителей никто не хотел брать на себя ответственность за ее счастье. Полное вовлечение мамы в ее жизнь не принесло ожидаемого результата. Белла выросла эмоционально холодной и несчастливой, Однако в силу своего нарциссизма она в этом не признается.